Благодать вам, мир, братья и сестры, от Бога и Отца нашего и Господа Иисуса Христа, которого Он воскресил из мертвых, да будет нам и умножится во имя Иисуса Христа. И вот Шаму проповедовал мне очень близко вот эта вот тема. Вот. Кстати, маленький вопрос такой. Я чуть-чуть, буквально несколько штрихов. Вот наша церковь называется «Источник жизни». Но Писание говорит, источник жизни, вот согласно теме Шамо, продолжите, страх Господень. Слышите? Вот интересно как, правда? Источник жизни, страх Господень. В притчах так написано, это есть. Вот потом еще интересно, вот то, что касается страха Господня. Страх Господень избирается, его нужно избрать. То есть здесь требуется наше решение, это раз. Потом, что еще касается страха Господня? Страху Господню можно научиться. Вот избрав его, ему можно научиться. Писание также упоминает об этом. И о мудрости можно просить. То есть все это, вот, то есть это очень хорошая тема, сильная. И действительно нам есть вот здесь о чем задуматься. Я хотел бы продолжить вот то, что касается темы послания к римлянам, и то, что касается, в частности, вопроса веры. Я в прошлый раз упоминал и говорил о том, что то, что касается веры, именно практической стороны этого вопроса, относится к устам и к сердцу. И попытался объяснить, что все, что Господь нам дает, важно нам принимать сердцем. Как написано, мудрый сердцем принимает заповеди. Но входит оно, когда мы говорим через уста наши, и в то же время, вот я сейчас хочу продолжить, с этим очень плотно связан вопрос через наши уши также. Вот удивительно, но это так. Вот давайте я не буду, для экономии времени я просто меньше отрывок прочту, предполагая, что вы помните, держите в памяти то, что было выше. Итак, я прочту, вот посмотрите, с 10 главы. Давайте так, это Римлянам, 10 глава, с 15 стиха. Там буквально несколько стихов, но я сегодня хотел бы привести множество примеров проявления веры, в чем она будет выражаться. Поэтому я вот именно поэтому хочу сократить вот время на главный отрывочек Писания из 10 главы и больше посвятить внимание времени, где, в частности, Писание показывается, как проявляется вера различных вот, героев веры, в частности. Вот, я упоминал, в частности, книгу Иона. Я сегодня хочу прочитать вот, из этой книги вторую главу. Также приведу ряд других мест Писания, которые будут свидетельствовать и показывать, как проявлялась вера и в чем она выражалась. И вот все эти моменты я хочу вот сегодня выделить. Итак, с 15 стиха. И как проповед... Так, давайте так, выше немножко. С 14-го. Но как призывать... Там было говорилось о том, что всякий, кто не призовет имя Господне, спасется. Вот. И вот он дальше продолжает. Но как призывать того, в кого не уверовали? Как веровать в того, о ком не слышали? Как слышать без проповедующего? И как проповедовать, если не будут посланы, как написано? Как прекрасны ноги благовествующих мир, благовествующих благое? Но не все послушались благовествования, ибо Исаия говорит: «Господи, кто поверил слышанному от нас?» Это, в частности, вот это вот «Господи, кто поверил слышанному от нас?» Помните, это знаменитая 53 глава начинается с этого стиха. И, в частности, вот именно этот стих, вот с 1 главы, 53 главы Исаии, Павел берет для того, чтобы сделать удивительное высказывание, которое вот, смотрите, вот 17 стих. Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божия. Ну, давайте так вот ограничимся вот этими тремя стихами. Итак, посмотрите, что здесь говорится. Давайте попробуем посмотреть вот прежде всего сразу на конечный вот стих, который является как бы некоторым выводом. Потому что, смотрите, там стоит слово «итак». Когда стоит слово «итак», всегда предполагается, что подводится какая-то черта. И идет какое-то обобщение того, о чем говорилось выше. То есть это будет вывод того, о чем сказано выше. Давайте на него посмотрим. вера от слышания и слышание от Слова Божия. Кстати, этот стих многократно цитируется, приводится в проповеди вот с кафедры, многократно звучит в разных вариациях и так далее. И вот я хотел просто обратить внимание, что на самом деле здесь говорится. Смотрите, давайте попробуем проанализировать вот именно эти стихи, с 14 по 17 стихи. Посмотрите. Во-первых, если сейчас мы будем читать, мы сделаем необыкновенное открытие. В частности, это будет связано с тем, что говорил Шамо. Это вот, в частности, будет здесь. И, ну, давайте посмотрим. Итак, смотрите, вот в частности говорится так. Ну, не все, давайте, 16 стих. «Но не все послушались благовествования». Под словом «благовествование» в данном случае понимается Слово Божие, то, которое было проповедано, то, что слышали, кому оно было обращено. Исаия говорит: «Господи, кто поверил слышанному от нас?» Итак, вера от слышания, слышание от Слова Божия. Смотрите, 16 стих. «Но не все послушались благовествования, ибо Исаия говорит: Господи, кто поверил слышанному от нас?» Кто заметил сейчас интереснейшую вещь вот в этом 16 стихе? Слушайте внимательно, я медленно еще раз прочитаю. «Но не все послушались благовествования, ибо, то есть потому что, Исаия говорит: Господи, кто поверил слышанному от нас?» Кто здесь что заметил интереснейшую вещь, которая, возможно, откроет глаза на многие вещи, которые мы даже не представляли, и это может изменить нашу жизнь. Кто заметил? Пожалуйста. Я, братья, спрошу позже. Пожалуйста, кто здесь, может быть, в зале скажет? Как? Громче, пожалуйста. Замечательно. Итак, замечательно. И я так понял, что, в общем-то, мысль звучала по всему залу именно это же. Смотрите. «Но не все послушались благовествования, кто поверил слышанному от нас». Смотрите, благовествование – это когда высказано было что-то, так, и было предложение поступить соответствующим образом. Но сказано, что они не поступили так. Но Исаия определил вот это непослушание такими словами: «Вы не поверили». Понимаете? То есть в данном случае есть прямая связь веры и послушания. Заметили? То есть, другими словами, если человек непослушный, соответственно, неверующий. Теперь вот я хотел бы обратить внимание на такой момент. А с чем связано послушание вообще в принципе? Вот как, давайте так. Вот мы помните, когда говорили о, скажем, что мы умерли для греха. Помните вот, вот эти знаменитые выражения, которые Павел приводит в 6 главе послания к римлянам. В 7 говорит: мы умерли для закона. Как, что происходит? Вот, смотрите, грех, я сейчас говорю не о конкретном поступке, я говорю о сущности, которая побуждает совершать вот эти конкретные поступки, которые также называются грехом. Это то, что живет в каждом человеке, и оно называется грех. Сущность вот этого греха в чем выражается? Противление, непокорность, бунт, восстание, мятеж. Вот так можно характеризовать сущность того, как выражает себя грех. То есть, смотрите, ему что-то предлагается, ну, человеку, и он говорит, взрывается, говорит: нет, не буду делать, сделаю наоборот. Понимаете? Вот сущность человека, который живет по плоти. Это неважно, верующий человек, живущий по плоти, неверующий человек, который тоже живет по плоти. Сущность вот такая. В таком случае тогда где же вера, как, откуда она может взяться? Понимаете? Потому что вера связана с послушанием. Заметили? То есть вы не сможете верить, то есть быть послушными, если вы живете по плоти. Вы понимаете, о чем речь? Поэтому, смотрите, вот Иисус пришел на эту землю, вот родился, пришел на эту землю с определенной целью, понимаете? Вот она, в частности, это тайна воплощения. То есть для чего он воплотился? чтобы Он умер, и мы вместе с Ним. Понимаете? Ветхий наш человек умер вместе со Христом на кресте Голгофы. И воскрес, и мы вместе с Ним, чтобы в нас было то, что способно слушаться и веровать. Понимаете? Вот это и есть тот ключевой момент, который позволяет нам и верить, и слушаться. Смотрите, умерев для греха, мы обрели внутри новую сущность, которая называется как? Кто, может быть, скажет? Как? Вот этот внутренний человек, как вот в Писании вот он назван, его характеристика? Вот нового творения, вот как характеристика? Я сейчас говорю, вот, понимаете, вот то, что вот сущность этого нового человека во Христе Иисусе, да. Ну, давайте, это, чтобы я просто напоминаю. Смотрите, 6 глава, 16 стих. «Неужели вы не знаете, что кому вы отдаете себя в рабы для послушания?» Вот эти, опять здесь вот, смотрите, «для послушания». Того вы рабы, кому повинуетесь, или греха, имеется в виду вот той, то, что есть в каждом человеке, живущем в ветхом человеке, греха, или рабы греха к смерти, или послушание к праведности. Вот понимаете, вот в новый человек, он, вот в нем сущность, вот эта праведность. Понимаете, под словом праведность в данном случае понимается не то, что мы избавлены от наказания, то, что мы приняты Богом, или то, что, допустим, с нас снята вина греха, а именно как сущность. Вот посмотрите, вот это противоположность греха, вот тот, который есть во внутреннем человеке. Это сущность, праведность, и характеризуется она именно послушанием. Помните, вот когда говорится о Христе, что вот его выражение его взаимоотношений с Отцом, когда он говорит о том, что вот он был послушен до смерти и смерти крестной. И вот такое качество он дает новому человеку. Понимаете? Вот характеристика вот нового человека, который вот заполняет нас, родившегося в нас. Это праведность, а праведность склонна. Вот имени, вот слово сюда не подходит даже. Вот она, ее сущность выражается в том, что она послушна. Вот именно она, через нее мы способны веровать. Благодаря тому, что нам дано во Христе. Понимаете? Вот, вот откуда у нас это есть. Почему и Петр говорит о том, что Христос Иисус воскрес и вознесся во славу, чтобы мы имели веру и упование на Бога. Вот, вот откуда в нас вот это качество. Мы способны веровать и надеяться уповать на Бога. Вот это я хотел подчеркнуть. Теперь следующее. То, что касается, посмотрите, вот от как теперь звучит вот это, этот стих 17-й. «Ибо вера от слышания, а слышание от Слова Божия». Вот почему, вот смотрите, в 17 стихе Павел привел слово «от Слова Божия». Вот выше он говорил только о благовествовании. Так вот, под благовествование понимается Слово Божие. И теперь смотрите, как звучит. Послушание от слышания, а слышание от Слова Божия или от того, что нам предлагает Господь. Получается, вера в некотором отношении – это наш отклик на то, что нам предлагает Господь. Или, смотрите, вот он нам говорит, я вам даю, примите. Мы говорим, ну как же, это ж, ну как-то, это много слишком, это может быть... Ну, только так, это ж только у тебя, Господи, такое может быть. Вот ты только можешь не грешить, ты только можешь, скажем, быть праведным вот таким. Но мы... И наша молитва заключается в том, что, Господи, помилуй. Иногда вот, сестры, я вот просто хочу обратить на это внимание. Молитва выражается в том, начинают братья, сестры иногда молиться. Я не говорю, что все. Господи, помилуй, благослови, дай мне то, дай это. И некоторые начинают при этом плакать, думая, что через, вот как бы получается, как бы разжалобить, что ли, в некотором отношении, чтобы нам это было дано. И, в принципе, на этом завершается молитва. Она может продолжаться очень долго, но суть именно в этом. Дай, пожалуйста, там мы это, мы очень понимаем, что ты наш Господь и все такое, и на этом заканчивается. примерно молитва так, она, в общем-то, она может быть длинной, может быть яркой, но примерно суть такая – дай, помоги и все. Сегодня я хочу показать вам примеры молитв, которые находились людей, которые находились в более тяжелых ситуациях в отношении нас или тех, которые молятся такими молитвами – «Господи, дай, помоги» и так далее. В частности, это будет, например, Иона. Я приведу сегодня эту молитву. Вот. Но я хотел бы, прежде чем прийти к конкретным примерам, я хочу привести ряд интересных вещей, которые связаны с верой. Смотрите, во-первых, смотрите, не всегда от слышания будет вера. Она может быть, но не всегда. И в данном случае здесь приводится пример, что как раз приводится отрицательный пример, что слышали слово, но не приняли. Понимаете? То есть, другими словами, вот в книге Евреев там прямо так и говорится о том, что приводится пример из Ветхого Завета, когда говорится о том, что вот представляете себе, вот все, скажем, множество народа, которое вышло из Египта, вот они не вошли в землю обетованную. И там приводятся примеры, посмотрите, очень интересные примеры, почему они не вошли. Там говорится за неверие. Но давайте посмотрим, в чем оно выразилось, это неверие. Кстати, я уже говорил, что неверие – это тоже вера. Это тоже вера, но я только называл антивера, то есть, или противоположная вере. То есть, примерно так, предлагается сделать что-то, но мы говорим, что «но это же невозможно сделать». Или говорится, что «а ты-ка сам покажи». Понимаете? Масса примеров, вот примерно как это может быть звучать. И Писание говорит, я говорил о том, что мудрость сердцем принимает заповеди. То есть, смотрите, он услышал, и оно входит в сердце. А глупый написано, устами приткнется. Вот в частности, смотрите, вот она мудрость. Смотрите, вот Шамо сегодня как раз поднял этот вопрос. Мудрый сердцем принимает заповеди. А глупый, то есть то, что противоположно мудрому, он преграждает путь тому, чтобы это слово вошло в сердце. И преграждает его чем? Устами. То есть, смотрите, через уста он говорит, выражает свое неверие. Смотрите, помните, как вот я сейчас хочу показать примеры некоторые, как, в частности, выражалась вера, как она, вот, понимаете, вот видимой становилась. Давайте я просто приведу, может быть, ряд примеров небольших, кратких. Вот смотрите, я даже не буду заглядывать далеко. Это Исход, 14 глава. Ну, там целый достаточно большой отрывок с 14, концовка 14 главы и 15 глава, там кусочек есть такой. Смотрите, смысл в чем? Переходили израильтяне через море мертвое, которое расступилось перед ними. И вот смотрите, какая их реакция. «И увидели израильтяне руку великую, которую явил Господь над египтянами. И убоялся народ Господа, и говорили Господу и Моисею, рабу его. Тогда Моисей и сыны Израилевы воспели Господу песнь сию». И там восхваление, понимаете, идет. Смотрите, давайте я вам прочитаю интереснейшую вещь. Как, откройте, пожалуйста, еще 105-й псалом, может быть, у кого-то есть. Я там прочитаю буквально несколько стихов. Стих 12, посмотрите. Здесь как раз описывается история Израиля, как он выходил из Египта, что с ними происходило и так далее. Вот 12 стих очень интересный. Ключевые стихи прочитаем. «И поверили они словам его, и воспели хвалу». Заметили? Вот здесь вот это ключевой момент. То есть, смотрите, вот как здесь, вот допустим, в Исходе, как 105-й псалом, если вера выражается в том, что человек начинает восхвалять Господа, славить Его, благодарить. Кстати, заметив этот момент, можно обратить внимание в Писании, в частности, в Псалмах, как, допустим, мы начнем многое понимать, то, что на самом деле написано, ну, в частности, в Псалмах, в других местах Писания. Там, где начинается хвала, мы понимаем, что человек, что-то у него там происходит, понимаете? Вот, например, как, например, 32-й Псалом начинается. «Радуйтесь, праведное Господи, правым прилично славословить». Понимаете? То есть здесь вот, кстати, радость и славословие, они соединены вместе. Иногда, когда говорится о том, что «ну почему ты не радуешься?» Он говорит, «ну я восхваляю Господа». Понимаете? Я хочу подчеркнуть, что это соединено в одно – радость и восхваление Господа. Теперь посмотрите, я перелистываю страницу, 105-й Псалом. Дальше описывается путь, по которому они шли, там по пустыне и так далее. И вот здесь, вот посмотрите, 24-25 стихи. «И презрели они землю желанную». То есть им тяжело было, трудно было идти по пустыне. И они, смотрите, сказали, не хотим больше. «И презрели они землю желанную, не верили слову его, и роптали в шатрах своих, не слушались гласа Господня». Видите, здесь показано противоположное. В одном и том же псалме показывается два момента. Первый – проявление веры в восхвалении Господа. Второй момент показывается противоположное, когда выражалось неверие, выражалось в том, что они роптали в шатрах своих и не слушались гласа Господня. Дальше, посмотрите, помните, Иисус всегда, когда искал веру в человеке, Он искал, вот теперь попробуйте вы ответьте на этот вопрос, что Он искал? Давайте я просто напомню, 10 прокаженных, помните? Он искал благодарение, понимаете? Я хочу еще раз подчеркнуть, что вера также очень ярко выражается в том, когда мы благодарим Господа. Поэтому я хочу сказать, что когда мы молимся, когда мы просим что-то Его, пусть будет в этой молитве сразу и благодарение Ему. Кстати, так и написано. «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет наши сердца во Христе Иисусе». Понимаете? С благодарением. Вот. «Бодрствуйте в молитвах с благодарением», продолжается там, понимаете? Больше того, сам Иисус, когда молился, его молитва, вот это потрясающе, я когда воскресил Лазаря, кто помнит, как молился Иисус о воскрешении Лазаря? «Благодарю тебя, Господи, что ты услышал меня». И вот теперь давайте я просто покажу вам, как молится Иона. Как молится Иона. Больше того, смотрите, он не то, что, допустим, вот понимаете, ему нужно сесть на транспорт, вот нет транспорта, к примеру, и ему нужно доехать домой, понимаете, и вот он думает на том, но пока нет ни того, и он говорит, Господи, помоги, нет ни того транспорта. Вот он находится, он все, умирает. Больше того, неизвестно, с чем она закончится. Но как он молится? Давайте откроем, посмотрим. Это удивительно. Понимаете, все, что сейчас я привожу исключительно с одной целью – научиться подобному. Итак, вторая глава. Она вся посвящена именно этой молитве Ионы. Слушайте, пожалуйста. «И повелел Господь большому киту поглотить Иону». Ну почему? Иона не делал то, что ему сказал Господь. И он повелел, скажем, его выбросили в море. И причем, смотрите, не просто там случайно его кит поглотил. Господь повелел ему, этому киту, поглотить Иону. И вот смотрите, «и был Иона во чреве этого кита 3 дня 3 ночи». Ну, понимаете, я могу понять вот это вот то, что ошеломление сразу, что происходит. Представьте себе это, когда вы только попали. Ведь там же, вы понимаете, там это ж, он попал в желудок по существу, понимаете? Там идет переваривание, там ну, ужасно, скажем так. Это не просто, знаете, он в комнатке, как вот Саша рассказывал сегодня, в тихой, спокойной комнатке он молится там. Нет, понимаете, там совсем не так. Вот. И Да. Может быть, есть какая мысль? А почему Бог именно дал шанс последней Ионе? И что, и дальнейшая жизнь от кого уже зависела Ионой? Кстати, очень интересно отдельно вот изучить вот эту книгу Ионы. Это будет интересный момент, понимаете? Ну, потому что там есть много вопросов, очень ценных, важных, которые важно получить ответы. Вот. Кстати, почему именно Иона был выбран? Вот, кстати, вот эта молитва кое-что показывает, понимаете? Вот, вот просто послушайте, вот как он молится. Я вот прочитаю, кстати, вот я не случайно перед тем, как прочитать молитву вот Ионы, я привел молитву Иисуса Христа. Послушайте, как он начинает свою молитву. «И помолился Иона Господу, Богу своему, из чрева кита, и сказал, Господу возвал я скорби свои, и он услышал меня». Я только начал читать, слышите? Иисус говорит, благодарю тебя, Отец, что ты услышал меня. И слушайте, как он молится. «Господу возвал я в скорби своей, и он услышал меня». Он в чреве кита находится. Он начинает сразу, смотрите, он начинает сразу, как будто бы это уже есть. Подождите, я вот такое слово сказал, как будто бы. Понимаете, вот оно сюда не подходит. Понимаете? Для нас, вот, вот когда мы молимся, вот почему вера – осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом? Смотрите, Иона называет несуществующее как существующее, потому что и таков характер нашего Бога. И он такой, он, Бог, называет несуществующее как существующее. И в молитве веры присутствует именно вот этот момент – несуществующее называется существующим. То есть я хочу сказать, невидимое, невидимое, но существующее называется как реальность. И вот это делает Иона. Ведь он на самом деле, вот если так вот по большому счету, вот по нашим меркам, он ведь он не знал, понимаете, Бог ли его туда поместил. Это мы знаем, вот прочитав, что Господь повелел киту. Но Иона-то этого не знал, понимаете? Он не знал, слышит ли его Господь. Ну, я так по большому счету говорю. Понимаете? Он не знал, чем закончится его вот, жизнь. Прямо здесь, вот уже три дня. Он, причем три дня. Да даже если просто человек находится, ну, это, понимаете, в угнетенном состоянии, без пищи, без света, без еды. Понимаете? Вот больше этого там агрессивная среда. Вот. Представьте себе состояние человека. Какова должна быть молитва? Ну, в том плане, Господи, ты, ну, наверное, могла быть такой. Ты, пожалуйста, прими мою душу. Я, к примеру, ну, так вот могло бы быть. И это самое, прости мои грехи, все такое, и, пожалуйста, прими меня. Вот так могла бы быть закончена молитва Ионы. Но Иона молится не так. Смотрите, и он услышал меня. Из чрева преисподней я возопил, и ты услышал голос мой. Он выделяет и говорит об этом дважды. Ты вверх меня в глубину и в сердце моря, и потоки окружили меня, все воды твои и волны твои проходили надо мною. Смотрите, обычно иногда вот молитва веры, вот я прочитаю еще, если получится, ряд других мест Писания, там она начинается обычно так. Начинает человек изливать сперва свое сердце, потом говорит, Господи, ну ты у меня есть. Ты мой защитник, ты моя крепость. Поэтому буду смотреть на врагов моих. Когда он говорит о защите от врагов, к примеру, как бы три части таких. Сперва он изливает сердце свое, плачет и так далее. После этого он говорит, что «Но у меня есть Господь, и ты выведешь меня из беды». Понимаете, вот так он говорит. Есть такие вот. И он начинает сразу. «Господи, ты услышал меня». Понимаете, дальше он начинает изливать свое сердце. Что его переживания? «Ты вверх меня в глубину, в сердце моря, и потоки окружили меня. Все воды твои, волны твои проходили надо мною, и я сказал, отринут я от очей твоих. Однако я опять увижу святой храм твой». Опять, посмотрите, какое. Вот какое, вот посмотрите, вот его высказывание, вот именно такой вот веры, я хочу, исповедание, да, совершенно верно. «Объяли меня воды», опять начинает, смотрите, но все-таки то, что его окружает, опять начинает его одолевать. И он говорит, «Объяли меня воды до души моей, бездна заключила меня, морской травой оббита была голова моя. Слышите? Была голова моя обвита. Он говорит о том, что голова моя не то, что обвита сейчас, была голова моя обвита. То есть предполагается, что он, когда будет уже, ну, как говорится, на суше, голова его не будет обвита. Понимаете? Он говорит в прошедшем времени. «До основания гор я не шел, земля своими запорами навек заградила меня. Но Ты, Господи Боже мой, изведешь душу мою из ада. Когда изнемогла во мне душа моя, я вспомнил о Господе, и молитва моя дошла до Тебя, до храма святого Твоего». Посмотрите, вот почти в каждом вот таком выражении в стихе выражается, он говорит вообще, как будто бы он находится уже на суше. Понимаете, вот в том плане. Нет. Вы понимаете, нам дана эта молитва, когда он сидит в чреве кита. И нам это показано, что это не задним числом. Понимаете? Не задним числом. Больше того, в принципе, Иона выглядит, вот показан нам здесь в не очень приятном, не при таком приятном свете. Тем более концовка его, понимаете? Вот когда вот он ожидал гибели города, но вот что Господь сотворил с ним. Я говорю, это книга достойна изучения. И Иона показывается в некотором смысле не в таком приглядном свете. Хотя Господь именно избрал его, потому что у него есть определенные качества. Понимаете? Вот именно то, что он способен сделать дело, для которого призывал его Господь. И поэтому из чрева кита он ее тоже забрал. Хорошо. «Чтущие суетных и ложных богов оставили милосердного своего, а я гласом хвалы принесу тебе жертву, что обещал исполню у Господа спасения». Потрясающе. Понимаете? Я хочу сказать, что молитва вот должна наша, по крайней мере, но я не хочу сказать, что она должна быть именно вот в таком виде. Я хочу, допустим, сказать, что давайте я прочту еще раз 53-й псалом, он очень короткий. Но там в данном случае выражены вот ключевые моменты вот молитвы веры. Смотрите. Итак. «Когда пришли Зефеи, сказали Саулу, не у нас ли скрывается Давид?» Другими словами, они выдали его. Они сказали, он у нас. Другими словами, он почти попался. И вот он молится на струнных орудиях учения Давида. «Боже, именем Твоим спаси меня и силой Твоей суди меня. Боже, услышь молитву мою, внемли словам уст моих. Ибо чужие восстали меня и сильные еще души мои, они не имеют Бога пред собою». Вот он изливает свое сердце и говорит о том, что «Господи, спаси, помоги, защити». Вот он молится. В принципе, я хочу сказать, что очень часто наши молитвы заканчиваются этим. И потом мы говорим «Тебе слава во веки веков, аминь», и все. Но Давид так не делает. Посмотрите, он продолжает. «Вот Бог помощник мой, Господь подкрепляет душу мою, Он воздаст за зло врагам моим». «Истину Твою истреби их! Я усердно принесу Тебе жертву, прославлю имя Твое, Господи, ибо оно благо, ибо Ты избавил меня от всех бед, и на врагов моих смотрело око мое». Стиль тот же, заметили? Стиль то совершенно тот же самый. Здесь есть, правда, определенная последовательность. Иона начал сразу, понимаете, сразу с победы. Давид начал с того, что у меня проблемы, Господи, но у меня есть Ты, поэтому... говорит о том, что сразу говорит о том, что ты услышал меня и, в общем, дал мне победу. То есть, и опять, смотрите, говорит, в прошедшем времени. Я понимаю, что вот он начал молиться после трех суток, скажем так. Понимаете? То есть, другими словами, он мучился. В общем, что? Но он не умирает, понимаете? Он не умирает, так он мучился, на самом деле, три дня, там, три ночи, как написано. И потом он начал молиться. Вот как написано. Теперь давайте я хочу привести интересное место Писания, которое, возможно, почему-то, может быть, упускается. И вот я сейчас приведу кое-что из того, как сам Иисус предложил нам это молиться и верить. И вот в послании, вернее, в Евангелии от Марка, да и в других вот Евангелиях, в частности Луки, есть, говорится, Иисус, как, помните о смоковнице, когда она засохла до корня, когда он проклял ее? Я не буду всю эту историю приводить, я приведу концовку этой истории, когда Петр уже увидел, что смоковница засохла до корня, и он говорит: посмотри, смоковница, которую ты проклял, она засохла до корня. И вот что сказал Иисус, послушайте. Иисус говорит: имейте веру Божью, ибо истинно говорю вам, если кто скажет горе сей, поднимись и вернись в море, и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, будет ему, что не скажет. Понимаете, Иисус предполагал, что мы, его дети, способны на это. И Павел говорит о том, что сила в нас действует Божья могущественно. Вот именно об этом, я так понимаю, что Павел говорил, что сила Божия действует в нас могущественно. Именно через веру, через то, как то, что мы будем говорить и провозглашать. В частности, то, что касается нашей жизни и о, ну, скажем так, реализации Божьих дел, скажем, путей через нас, через свою церковь. И вот посмотрите, вот знаете, мне заинтересовал вот этот стих, вот в частности, где вот говорится о том, что «потому говорю вам, все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам». Меня вот этот стих заинтересовал. Я тогда стал смотреть, а как же он звучит, в частности, вот в других вот переводах там и так далее. И вот во многих вот, скажем, версиях, вариантах Нового Завета на разных языках, в общем-то, он звучит примерно вот так же самое, я прочитаю. «Потому говорю вам, все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам». Но я нашел еще интереснейшие вещи. Вот посмотрите, это международная версия, вот как там звучит. «Потому я говорю вам, что вы, что бы вы ни просили в молитве, верьте, что вы получили его, и это будет вашим». Вот так оно звучит, понимаете? Смотрите дальше. Это Библия короля Иакова. «Потому я говорю вам, чтобы вы не пожелали, когда молитесь, верьте, что вы принимаете их, и вы будете иметь их». Я просто перевел это. Вот. И по-церковно-славянски, интересно, как оно звучит. Смотрите. «Сего ради глаголю вам, вся елика, а еще молящиеся просите, веруйте, яко приемлете, и будет вам». Вот так. То есть, смотрите, Господь предлагает нам, чтобы у нас это было. То есть, когда мы молимся, в частности, вот, я понимаете, к чему все это говорю? Не просто, знаете, вот обзор там. Я как раз веду к тому, чтобы мы что-то поменяли в нашей жизни, в частности, в молитвенной жизни. Вот мы молимся за мир, за семьи наши, за все, что мы неугодно молимся. Господь нам предлагает прежде всего молитесь с благодарением. Раз. Второе. Смотрите. Не выражайте ропота, сомнений и так далее. Дальше говорит, верьте, что вы получаете то, о чем вы просите. И это произойдет. Это будет по-настоящему. Тогда сестра, когда мы об эту тему однажды говорили, слушай, когда говорит, тогда получается, если мы попросим, ну пусть даже не угодно Господу, ну не по его воле. И что это произойдет? Я говорю, да, произойдет. И вот я говорю, давайте я вам приведу пример сейчас, где действительно именно так и было. И это записано в Писании. И Господь это особо выделил. Причем это действительно было, я понимаю, с моей точки зрения, что это было неправильно. Но Господь это очень выделил. Причем подчеркнул это. Причем сделал так, чтобы это было на все времена известно. Очень удивительная молитва Езекии. Может быть, кто-то слышал вот эту историю, которая происходила с ним. В принципе, мы все помним историю, которая происходила с Езекией и так далее. Это был выдающийся, конечно же, царь своего времени, которого любил Господь и который любил Бога. Но в конце уже своего царствования произошли события, которые привели его к тому, что он возгордился, поступал не так, как было угодно Господу. И Господь сказал, он заболел, и Господь сказал, напиши завещание, ты умрешь, твоя жизнь закончилась. И вот теперь посмотрите, Но Езекия, понимаете, поступил не так. Понимаете, он не смирился с тем, что его жизнь должна завершиться вот таким образом, хотя это сказал сам Господь. Вот он начал плакать пред Господом, начал, скажем, изливать свою душу, понимаете, лег на постель и отвернулся к стене и начал молиться. И вот то, что, как он молился, я сейчас прочитаю, потрясающе. Смотрите, это 38 глава Исаии. Я как-то вам раньше предлагал прочитать с 40 по 66. Сейчас я просто хочу обратить внимание на один отрывочек из 38 главы. Кстати, очень интересно будет и полезно, если вы дома изучите все, что произошло с Езекией именно вот в тот период времени. Понимаете, когда потом пришли вавилоняне и так далее, и вот немножко раньше. Это есть в книгах царств, книги Паралипоменон, хрониках и книга Исаии, 38 глава в частности. Итак, давайте я прочитаю только кусочек. Исаия, 38 глава. Итак. Я сокращаю, в принципе, прочту только молитву, а вы послушайте. Молитва Езекии, царя Иудейского, когда он болен был и выздоровел от болезни. Вот эта вот молитва есть только в этом, только вот у Исаии. Ее нет ни в хрониках, нет ни в книгах царств, но она есть. Но некоторые подробности, которых нет в книге Исаии, изложены именно там. Поэтому необходимо изучить все три места Писания. Итак, я сказал себе: в половине дней моих должен я идти во врата преисподней, я лишен остатка лет моих. Я говорил: не увижу я Господа, Господа на земле живых, не увижу больше человека между живущими в мире. Жилище мое снимается с места и уносится от меня, как шалаш пастушеский. Я должен отрезать, подобно ткачу, жизнь мою. Он отрежет меня от основания. День и ночь я ждал, что ты пошлешь мне кончину. Я ждал до утра, подобно льву. Он сокрушил все кости мои, день и ночь я ждал, что ты пошлешь мне кончину. Как журавль, как ласточка издавал я звуки, тосковал, как голубь, уныло смотрели глаза мои к небу. Господи, тесно мне, спаси меня. Вот это примерно то же самое, вот первая часть молитвы. Он изливает свое сердце, помоги, спаси и так далее. После этого, 15 стих, что скажу я? Он сказал мне, он и сделал, тихо буду проводить все годы жизни моей. «Помня горесть души моей». Но здесь уже он переходит рамки, вот скажем так, если можно сказать в кавычках, приличия. По идее было сказать: «Господи, ну все, это самое, ты забираешь душу мою». И здесь он сказал: «Ты благослови это, мой род там и так далее, и так далее. Я согласен, иду это, там, туда, куда ты меня определил». Но он сказал другое, послушайте. Он сказал, он и сделал: «Тихо буду проводить все годы жизни моей, помня горесть души моей». Он уже говорит как бы на будущее, понимаете, в будущем он будет тихо проводить жизнь свои. Понимаете, он забегает вперед. Слушайте дальше. «Господи, так живут во всем этом жизнь, так живут во всем этом жизнь моего духа. Ты исцелишь меня, даруешь мне жизнь. Вот, во благо мне была сильная горесть, и ты избавил душу мою от рва погибели, бросил все грехи мои за хребет свой. Ибо ни преисподняя славит тебя, ни смерть восхвалит тебя, ни нешедшие в могилу уповают на истину твою. Живой, только живой прославит тебя, как я ныне». Он уже говорит, он уже здоровый, понимаете? Вот. Так. «Отец возвестит детям истину свою». Понимаете, он уже на будущее. «Господь спасет меня, и мы во все дни жизни нашей со звуками струн моих будем и воспевать песни в доме Господнем». И все, тут уже это Господь, я даже привожу такое слово, как бы не выдерживает, и Исаия говорит: «Пусть принесут пласт смок и обложат им нарыв, и он выздоровеет». Смотрите, но этим все не кончилось. Этим все не кончилось, и Господь дал знамение. Вот это вот знаменитое знамение, когда вот солнце назад возвращалось по ступеням, помните? Это в результат вот этой молитвы. Почему я привел, что такое вот высказывание сказал, что это не совсем то, что правильно было. И правильно было, если бы Езекия все-таки пошел, вот как было сказал Исаия, к отцам своим. Понимаете? Дело в том, что Господь сказал: «И еще 15 лет прибавлю ему». И он прибавил 15 лет. И Езекия прожил после этого 15 лет. Но в эти 15 лет родился Манассия, вы же знаете, да? И царствовал более полувека, 55 лет, и завел Израиль в такое, из которого Израиль уже не вышел. Понимаете, сам Манассия вышел из той ситуации. Ему было дано покаяние, он покаялся. Удивительно, что он только не натворил, но Бог дал ему покаяние. Велик наш Бог, удивительно. Но Израиль уже был невосстановим. И когда был благочестивый царь Иосия, вот он говорит: Господи, вот понимаете, вот если Езекия говорит так примерно, вот смотрите, концовку главы читаю. Когда он узнал, что Вавилон придет, скажем, на Иудею, заполонит все, в общем, много-много зла сотворит с Израилем, но сказано было, что «но это будет не в дни твои». И тогда, смотрите, как говорит Езекия, и сказал Езекия Исаии: «Благо слово Господне, которое ты изрек, потому что присовокупил он мир и благосостояние пребудет в дни мои». Понимаете, сердце какое, он о себе думает. Понимаете, если мы знаем, что Бог поставил Давида, Бог поставил Соломона, как мы сегодня слышали, понимаете, ради Израиля. И Давид, когда узнал, что он поставлен ради Израиля, убоялся. Понимаете? Так вот, Езекия к концу дней был вот так, вот он себя вел. Так вот, Иосия, когда вот он понял, что Израиль находится в таком состоянии, Иудея, в таком состоянии, что, ну, очень плохом пред Господом, что он только не делал, он восстановил много-много-много правильных, хороших вещей. Вот. Но Господь сказал: «Я совершу над Израилем то, что наметил, не в дни твои, но обязательно совершу. Ты не сможешь этому как-то помешать». Понимаете? Потому что это сделал Манассия. Там даже такие подчеркивания есть. Манассия много сделал зла. Так вот, я хочу подчеркнуть, что лучше бы, конечно, если бы Езекия пошел в соответствии с тем, как сказал ему пророк от Господа. Но эта молитва повернула все. К чему я это все рассказываю? Что, понимаете, удивительно, Господь нам оставил необыкновенные силы, мощь и оружие. Вы понимаете? Вот этот щит веры, броня веры и любви, это нам оставлено. Понимаете, и нам нужно применять это по назначению, так, как Господь определил. С благодарением, с хвалою, во славу Божию. Понимаете, и это будет происходить, и это происходит реально, по-настоящему. Не так, как мы слышим, вот там где-то за океаном кого-то кто-то Бог исцелил. Я прошу прощения. Вот. Здесь реально и сейчас. Поэтому да благословит нас Господь, да научимся мы веровать во имя Господа Иисуса Христа. Аминь.